Глава 56. Сбежавшего от метро Петра Озерова по месту прописки не оказалось. Разочарованный Валеев убрал пистолет в наплечную кобуру. Он действовал в паре с местным оперативником. Тот, не теряя времени, уже расспрашивал соседку. Настороженная женщина изучила удостоверение оперативника, ткнула пальцем вверх и перешла на шепот. «У Катьки в 105-й посмотрите. Озеров к ней заглядывает, когда у той муж в рейсе. Только не говорить, что я проболталась!» Зашипела она вслед оперативникам, устремившимся вверх по лестнице. В 105-й квартире им открыла дверь плотно сбитая женщина в обтягивающей трикотажной кофточке. «Гражданка Екатерина, на вас заявление от мужа поступило!» Огорошил ее Валеев. «Какое заявление?» Выпучила глаза дамы. «Муж обвиняет вас в супружеской неверности, требует выселить из квартиры». «Что?» Женщина с полминуты осмысливала услышанное, а потом взвилась. «Да он сам кобелина наградил меня гонореей! У него сколько рейсов, столько и девок! Он дальнобойщик!» «Хотите встречное заявление писать?» «И напишу. Я по врачам ходила, у меня рецепты остались на лекарства». «Отличное доказательство», — похвалил Валеев. «Пишите, мы подождем. Наш сотрудник подскажет, что и как». Он подтолкнул оперативника на кухню вслед за хозяйкой, а сам проверил комнаты. Никого. Бесшумно вернулся в прихожую и заметил, как поворачивается ручка ванной комнаты. Когда оттуда высунулась физиономия, соответствующая ориентировке, Марат дал волю рукам. На шум прибежал напарник, оттащил Валеева от поверженного Озерова. Уже запихивая задержанного в машину патрульных, местный опер поморщился от вида разбитого носа и заплывшего глаза задержанного и проворчал. «Рожу зря ему разукрасил!» «Не зря, а мало! Он напал на мою жену!» «Жену?» – оперативник хмыкнул. «Вообще-то по сводкам мужика ранили!» «У тебя есть сомнения?» – надвинулся Валеев, извлек телефон из куртки и демонстративно нажал контакт. «Елена Прекрасная. Знаешь, кто это?» Трубка сообщила, что абонент недоступен. Валеев прикусил губу, коря себя за мальчишескую выходку. Оперативник, понимающий, похлопал коллегу по плечу. «Моя вчера ужин выбросила и в комнате закрылась, когда я в 11 пришел. Бывай, Валеев. Дальше мы сами, это наш участок». Добравшись домой, Марат застал там Ольгу Ивановну и Настю. Бабушка порхала по кухне, подчая внучку пироженными. На столе лежала раскрытая коробочка со знаком «Мастер спорта». «А где Лена?» «Вечно она на работе задерживается», – без тени упрека ответила женщина. Марат с подозрением прищурился на жизнерадостную тещу и ушел в спальню, прикрыв за собой дверь. В спину ему донесся упрек Насти. «Даже не поздравил!» Марат захотел исправить ошибку, но честно признался себе, что сейчас его мучит другая проблема. Он связался с дежурным по городу, чтобы уточнить имя мужчины, пострадавшего около метро от ножевого ранения. Пока дежурный просматривал сводку происшествий, Марат молил. «Пусть Лена была с кем угодно, только не с...» «Сергей Петелин!» – услышал он в трубку. Рука Марата опустилась. Елена сообщила ему, что при задержании Озеров попытался ударить ее ножом, но ее защитили, и она не пострадала. О том, что ее спасителем оказался бывший муж, она умолчала. Почему? Зачем она встречалась с ним? Марат в пятый раз позвонил Елене, и снова ее телефон был отключен. Он подавил гордость и набрал номер Сергея Петелина. Тот ответил: «Подожди». Затем прикрыл трубку и вновь заговорил на фоне звука льющейся воды. «Ушел в ванную и не хочет, чтобы его слышали», – догадался Марат. И опять заскребло на сердце. «Почему?» «Как мой Порше? Нравится?» – бодро спросил Сергей. «Обуздал табун лошадок под капотом?» «Машина классная», – честно признался Марат. «Я слышал, тебя ранили». «Ерунда, до свадьбы заживет». Банальное выражение пришлось не кстати. Оба замолчали. Первым нарушил молчание Валеев. «Планируешь свадьбу?» Сергей ответил не сразу. Его голос стал сухим, как на деловых переговорах. «Марат, я тут подумал. У меня предложение. Оставь Порше себе. Дарю». «Ты серьезно? Только Лену тоже оставь». До Валеева стало доходить. Ему предлагают сделку. «Что значит оставь? У тебя же есть своя квартира. Теперь и хорошая машина будет. Возвращайся к себе домой, Марат». Валеев засопел в трубку, сдерживая нарастающий гнев. Его покупают, дают взятку. «Серега, а ты сейчас с кем? Ты не спеши. Подумай, ответишь завтра». Торопливо закруглил разговор Сергей и отключился. Петелин вернулся на кухню. Ужин с Леной подошел к концу. На столе остались пара бокалов и опустевшая бутылка вина. Лена погрузилась в просмотр фотографий. Снимки передала Сергею Ольга Ивановна. Их было немного, но это были лучшие знаковые фотографии, запечатлевшие жизнь ее дочери. Вот Лена на свадьбе, смущенная, но счастливая. А вот ее встречает из роддома Сергей. Семья стала на одного человечка больше. Здесь маленькая Настя на коленях папы. Он читает ей сказку. А это классика. Первый раз в первый класс. Настя с шикарным бантом, мама с букетом, а папа с ранцем. Здесь все втроем, в обнимку, на отдыхе у моря. Счастливая семья. В их жизни, особенно в первые годы, было множество счастливых минут, от которых теплело на душе. Фотографии, как машина времени, позволяли почувствовать себя моложе, заново примерить прежнее счастье. Даже говорить особо не требовалось. Достаточно вместе смотреть на снимки и обмениваться понимающими взглядами. Сергей, не привлекая внимания, открыл вторую бутылку вина и заменил ею выпитую. Лена машинально выпила из придвинутого бокала. В гостиной дзинкнули настенные часы, известив о наступлении очередного часа. Сутки клонились к концу. На лице Елены мелькнула озабоченность. Она потянулась к телефону, но Сергей накрыл ее ладонь своей. «Маленький сюрприз. Открой!» – предложил он, поставив на стол коробочку. Внутри оказалось кольцо с тем самым голубым бриллиантом. «Я посоветовался с дизайнером, и вот, примерь». Он помог Лене надеть кольцо. На пальце камень смотрелся еще прекраснее. «А как бриллиант играет! Пойдем в гостиную, там свет лучше». Сергей увлек Лену под свет большой люстры, приподнял ее ладонь и переплел пальцы. «Это для тебя и Насти. Я благодарен тебе за дочь». Блеск драгоценного камня сменился для нее блеском глаз Сергея. «Я не пущу тебя за руль, ты выпила», — шепнул он и придвинулся к ней. Елена почувствовала вторую руку Сергея на своей талии, попыталась убрать ее, сжала и увидела боль в его глазах. Как же она забыла, что он ранен. Он, не раздумывая, заградил ее от ножа, подарил дорогое кольцо и с огромной нежностью смотрел их общие фотографии. Он любит ее и хочет поцеловать, а она грубо столкнула его раненую руку. Елена мысленно усмехнулась. Мужчина, которого она когда-то называла мужем, с которым долгие годы делила постель, от которого у нее прекрасная дочь, который сегодня спас ее и одарил подарками, намерен всего лишь поцеловать, а она сопротивляется. Да пусть это будет больше, чем поцелуй. Он заслужил. И она прильнула к нему, прикрыв глаза и подставив губы. Через несколько минут они раздевались, не смущаясь яркого освещения. Каждый из них помнил, что более всего нравилось партнеру в такие минуты, и они смело делились друг с другом бесстыдным наслаждением. Их сердца трепетали от забытого счастья. Сердце Валеева разрывалось от горя. Марат примчался на мощном Порше к дому Сергея, с намерением поговорить, как мужчина с мужчиной. Если потребуется, то поскандалить и даже подраться. Как он посмел предложить ему грязную сделку? Марат надеялся, что Лены здесь нет, что бывшие супруги встречались ради Насти и уже расстались. Но за окном он увидел силуэты. Мужчина и женщина ласкали друг друга. Сердце заныло в недобром предчувствии. Мелькнула мысль, что рядом с Сергеем другая женщина, ведь их так много в огромном городе. Однако надежда мгновенно угасла. С ним была Лена, и ей было хорошо. Марат сжимал руль дорогого автомобиля, не зная, что делать. Он может ворваться в дом, победить соперника физически, но он уже не подросток и прекрасно знает, что дав волю кулакам, женской любви не добьешься. Ненависть к сопернику перекинулась на его автомобиль. Это не подарок, а выкуп за Лену. Сергей специально все подстроил. Не исключено даже, это он организовал поджог его Мазды и тут же преподнес на блюдечке Порше. При Лене. До поры до времени придержав требования. «На, подавись, только исчезни из ее жизни». У Валеева появилось жгучее желание разогнаться и долбануть мощным автомобилем по ненавистному дому. Если он тоже пострадает, еще лучше. Физическая боль заглушит душевную. Он завел Порше и газанул так, что стрелка тахометра перевалила в красную зону.